Глава 4. Дети носились по внутреннему двору вместе с поросенком Борей. Его завели именно для них. А еще попугая, семью хомяков и двух енотов. Этих, правда, отловили у мусорных баков, привили и посадили в загон. Были еще кот и пес, но они принадлежали хозяевам и держались подальше от неугомонной ребятни. А Боря был очень к ней расположен. Покупали его как декоративного мини-пига, но он оказался самой обычной свиньей. Ада прошла в кухню. Хотела быстро перехватить бутерброд и выпить чаю, но попала в руки тетки. «Никакой сухомятки», — решительно заявила та. «Я тебе сейчас принесу борщ, он уже сварился». Они сами с удовольствием ели то, что готовили детям. «Лар, я не хочу». «Надо, девочка моя». «Садись, пей пока чай». Спорить с теткой было бесполезно, а зачастую незачем. Она здраво рассуждала, во многом разбиралась и, что главное, была объективна. Хоть Ада и была ее любимицей, она всегда указывала ей на промахи, одергивала ее. А близнецы-братья только к тетке и обращались, если хотели, чтобы их рассудили. «Почему не спросишь о нашем жильце?» — задала вопрос Лара, наливая борщ. «Ой, я совсем о нем забыла». «Вот и зря. Хороший парень». Она поставила перед племянницей тарелку, подала сметану и зелень. «И твой папа тоже так считает». «Когда вы с ним успели обсудить Диму?» «Утром, за завтраком». «А гостя покормили?» «Естественно. Но позже. Кстати, он о тебе спрашивал». «Он же вернется? Ада взяла ложку, зачерпнула сметану, плюхнула ее в борщ. «Да». «Часть вещей осталась в комнате. Я к обеду его приглашала. Сказал, поезд в городе. Он вообще кто?» «Человек». «Надо же, а я думала, бобёр», — фыркнула тетка. Затем проверила кастрюлю со вторым. Повар иногда отпрашивался пораньше, поскольку работал еще и в кафе с обеда. И тогда заканчивать приготовление пищи приходилось Ларе. Она справлялась со всем. И чтец, и женец, и на дуде, и грец. «Чем занимается этот Димон?» «Блогер он». «Бездельник, то есть?» «Не совсем», — улыбнулась Ада. Борщ после вчерашних возлияний пошел на ура. «Дима не тиктокер или вайнер, он снимает документалки». «Мне все одно. Ничего не понимаю в этом вашем интернете». «Слышала об Артуре?» — спросила Ада, отодвинув тарелку. Она выхлебала бульон, но гущу не стала доедать. Даже мясо. «Что с ним?» «Арестован». «Наркотой своей в клубе торговал». «А я говорила». «Нет. Дашку Хромову убили. Помнишь ее? «Такую забудешь», — пробормотала тетка. «Я ее, кстати, видела дней 5 назад. С ребенком она была». «Какого пола?» «А не поймешь. «Как это?» «Волосы удлиненные, «Кудрявые?» «Волнистые, темно-каштановые. Одет был в штанишки и курточку». Сейчас так и девочек, и мальчиков одевают. Похож на Артура? Нет, дитё симпатичное. Глазищи как блюдца, серо-голубые, щеки румяные. Сколько ему? Около года. Бедный ребенок остался без мамы. С грустью проговорила Ада. Может, он не ее? Ее. И не исключено, что его отец Артур, который задержан по подозрению в убийстве Дашки. «Так вот, к чему ты вела», — протянула тетя Лара. Она оставила в покое кастрюлю, плюхнулась на табурет и посмотрела племяннице в глаза. «Думаешь, он мог?» «Уверена, что нет». «Но так просто сына Мурадяна не закроют. Значит, есть улики». «Его наверняка подставили». «Да кому он нужен?» Ада пожала плечами. «У тебя еще одна подружка была, Маша, кажется». «Ты про сороку-сплетницу?» «Да. Вот с ней бы тебе встретиться, поговорить». «Разве она может что-то знать о материалах дела?» «Нет. Но о Дарье 100%. Она живет тем, что собирает сведения, особенно скандальные, обо всех своих знакомых. Странно, что сорока тебе еще не принесла на своем хвостике вести о Даше». «Она звонила мне вчера», — припомнила Ада. «Но я в самолете сидела, не стала брать трубку». Девушка вскочила, чмокнула тетку в щеку. «Спасибо, Ларочка, за суп и идею». Аделаида взяла из холодильника бутылку сока и покинула дом. В машине она набрала Сороку. Та ответила мгновенно. «Привет, дорогая, ты в России?» «Да». «А откуда ты знаешь, что я была за ее пределами?» «Одна моя знакомая видела, как ты регистрируешься на рейс до Стамбула. Я вернулась, вот и перезваниваю тебе». «Слышала новости?» «Об Артуре?» «О Дашке?» «Да. Ее тело со следами насильственной смерти нашли в пещере». Сорока ахнула. «Ты не слышала об этом?» «Нет», — сипло протянула Сорока. «Вот это ничего себе! Сорока и не в курсе самой убойной новости?» «А когда?» «Вчера вроде. Я сама толком ничего не знаю. Я хотела тебе рассказать о том, что она пропала. Бросила ребенка на родителей, а сама свалила. Все болтали, что сбежала с каким-то мужиком, а оказывается... Может, встретимся, кофейку попьем? «С радостью, только я на работе. Приезжай ко мне в салон. Буду через 20 минут». «Отлично, у меня как раз окно». Машка делала ноготочки и реснички лет 10. Она не пошла учиться ни в институт, ни даже в колледж. Окончила курсы. Стала на дому делать маникюр. Потом, когда наработала опыт и клиентскую базу, сняла помещение. Повысила квалификацию, стала топ-мастером. К ней записывались за месяц. Еще одни курсы, и она преподаватель. А также бровист, пирсингист и много кто еще. Теперь салон в ее собственности. Ада уважала Сороку за целеустремленность и работоспособность. Та отлично зарабатывала и, как работник сферы красоты, была всегда в курсе городских сплетен. А что еще надо? Диплом о высшем образовании. Но для чего? Машке он никак бы не помог. Мать хотела отправить ее в колледж учиться на бухгалтера. Но Сорока и так отлично управляла финансами. Ада подъехала к салону под названием «Самое-самое». Хуже не придумаешь. Разве что Клеопатра или Мария. С последнего Сорока начинала. Но несколько лет назад гастролирующий в Сочи певец Егор Крид заехал по пути на концерт в салон, чтобы подправить брови. Маша сделала это, после чего, естественно, сфотографировалась с парнем в интерьерах. Визит продлился четверть часа, что не помешало Сороке заработать на этом. Она распечатала снимки, развесила их по стенам, переименовала салон. Песня «Самое-самое» подходила больше, чем «Будильник, невеста», а тем более цвет настроения черный. Несколько процедур отметила значком, одобрено Кридом, и девчонки толпой повалили. Зайдя в салон, Ада столкнулась с женщиной. Зрелой, крупной и чем-то возмущенной. Она чуть ли не оттолкнула ее, а по факту задела плечом и едва не снесла. «Недовольный клиент?» — спросила Ада у администратора. «Хуже», — ответила та. «Это моя мать», — послышался голос Сороки. Потом и она показалась. «Хочет работать у меня. Я отказываю, вот и бесится». «Почему не возьмешь? «Ой, она такая сплетница. Будет уши греть, все запоминать. А потом разнесет слухи по городу». «Так вот, Машка, в кого? В мать Сороку. И главное, за собой не замечает грешка. Как в пословице говорится. В чужом глазу соринку видно». В своем бревна не увидать. Машка провела Аду в свой кабинет. Она могла бы вообще не заниматься маникюром, наращиванием, а уж тем более эпиляцией. Но сидя в офисе, всего не узнаешь. Обычно Сорока начинала тараторить сразу. Но сегодня вела себя необычно. Помалкивала, пока наливала им кофе. Ждала, что Ада первая начнет разговор. Оказалось, нет. «Не знаю, как сказать тебе...» Начала таки Маша. «Мы с тобой в последнее время мало общаемся, но все равно я считаю тебя своей подругой. Не тяни, говори». «Похоже, Дашку убил Артур, а ты до сих пор его любишь. С чего ты взяла? Будешь отрицать? Не вижу смысла. Думай, как хочешь. А что Артура задержали по подозрению, я и без тебя знаю». «Вот как?» Родительницы двух наших ребятишек это утром обсуждали. Одна из них видела, как Артура ведут к ментовской машине, а вторая замужем за замом прокурора. Я сделала пару звонков, пока ты ко мне ехала, и вот что могу сказать. Есть улики, подтверждающие причастность Артура к убийству, и свидетели. Кто-то видел, как он с ней расправлялся? Как направлялся в горы. Но Артур уверяет следствие, что не только не виделся с Дашей, а знать не знал о том, что она вернулась в Сочи. А улики какие? Самое важное – его серьга на месте преступления. Тот самый кинжал, помнишь? Три пьяных друга решили побрататься таким способом. Это ведь ты им брови дырявила? Да, хотя тогда у меня еще не было квалификации. Но я с детства всем подружкам уши прокалывала, а в подростковом возрасте пупки. Рука набита. Кстати, Николя я и зашивала все дырки. И на пенисе? Слухи о его интимном пирсинге ходили когда-то. Вранье, не было там сережки. На сосках кольца, да. В пупке булавка. Хорошо, что у него тело волосатое. Шрамов не видно. А то не взяли бы в кремлевские войска. На ухе заметен. Всем рассказывает, что собака покусала. Ты общаешься с ним? Уже нет. Он меня сплетницей обозвал как-то. Я обиделась. «И как он посмел?» – притворно возмутилась Ада. «А я вроде с ним нормально общалась. Но сегодня позвонила, трубку не взял». «Не волнуйся, перезвонит. И ко мне притащится. Мы можем свидетелями по делу стать». «С какой стати?» «Я общалась с Дашкой, а ты?» Она выдержала театральную паузу. «Её ненавидела!» «Неправда!» – возмутилась Ада. «После тебя не успела постель остыть, как та, кого ты считала подругой, в нее прыгнула». «Это было давно». «Да, но она вернулась с ребенком, которого родила от Артура. Им она могла привязать его к себе, а тебе нечем. Поэтому ты и следила за ним, чтобы изучить». «Ты чего, дура, несешь?» – вышла из себя Аделаида. «Это не я!» – примирительно проговорила Сорока. «Так судачат. Кто-то видел тебя на заправке, куда всегда заезжал Артур, когда вы были вместе. Другой – в его любимой кофейне». «Совпадение!» «Третий – как ты ехала вчера из аэропорта за его золотой Ауди. Будешь отрицать?» «Дорога одна. Мы случайно пересеклись». «Как и с новой девушкой Артура сегодня утром?» «Машка, ты должна была работать в разведке. Такой талант пропадает. Объясни мне, как ты могла не знать еще полчаса назад о смерти Даши и задержании Артура, а сейчас пуляешь в меня фактами, как бумажными катышками из трубочки?» Она вспомнила, как их такими обстреливали мальчишки в начальной школе. «Собрала информацию. Как оказалось, я все еще это могу». «Конечно, да. Ты же... Сорока. Все меня так называли, не правда ли? И не только из-за фамилии. Сплетницей меня считал не только Николя, вы все. Когда он меня обозвал так, я перестала совать нос в чужие дела. И что же получила?» «Что?» Ада реально не поняла. «Вы сами все мне звоните, чтобы о чем-то рассказать. В клювике притаскиваете информацию. Зачем? Чтобы подкормить меня как птенчика?» «Я пришла к тебе за советом». «Не болтай». «Серьезно говорю. Ты права. Я еще питаю чувства к Артуру, поэтому хочу помочь ему хоть чем-то». Сорока тут же сменила гнев на милость. «Советчица, это тебе не сплетница. Звучит круто». «Я бы на твоем месте сидела на попе ровно», — церемонно проговорила Мария. Слово «попа» с тоном не сочеталось, и Ада едва сдержала смешок. «Мурадян-старший обо всем позаботится. Если у него не получится сына вытащить, это не удастся никому». «Может, ты умудришься разузнать такое, о чем никто не расскажет ни адвокату Артура, ни следователю? Если так, мы вместе с тобой поможем ему». Она задумчиво пожала плечами. «Ты с Дашей общалась, так? И она наверняка тебе рассказывала, от кого у нее сын. От Артура». «Брось!» «Вообще-то не совсем так. Она как партизан молчала. А я несколько раз спросила, кто папа Давидика». «Мальчик, значит?» «Да. Очаровательный пацан. Кучерявый. Да я тебе сейчас покажу его. Мы фоткались вместе». Сорока достала телефон. Стала искать нужный снимок. Их в мобильном было огромное количество. «Ага, вот, смотри». Ада глянула. Даша и Маша держали за руки Давидика. Обе были на каблуках, и ноги пацана болтались в воздухе. Все смеялись. «Шикарная фотка», — отметила Ада. «Вы на ней как счастливая лесбийская семья». Дашка также сказала и запретила ее публиковать. «Как тебе, пацан?» «Хорошенький». Она увеличила фотографию, чтобы рассмотреть лицо ребенка. «Но на Артура не похож. Разве что волосами». А Дарья как-то бросила фразу. «Вот она, мурадянова порода». И со значением приподняла бровь. «Давид неугомонный. За ним глаз да глаз. Хулиган. Вырвался, побежал за кошкой, а он едва пошел. Волосы по ветру. Бесёнок кучерявый», — выпалила Даша. А потом про породу добавила. «Если папа мальчика Артур, почему она не согласилась на ДНК?» — растерянно протянула Ада. «Не была уверена». «В чем? «В его отцовстве. Думаешь, она только с Артуром спала?» «Нет». Свечку не держала, но ходили кое-какие слухи. Были у Дашки еще мужички. Один стриптизер, красавец, но нищий. А второй богатый, но женатый. Артур — самый лучший вариант. Единственный даже. Вот она в него и вцепилась». «Я думала, она была в него влюблена». «Не без этого. Но развлекаться с качком и папиком ей это не мешало». Ада резко встала со стула, подошла к окну. За ним детская площадка. На качелях и каруселях резвится малышня под присмотром мам. Если бы Артур не упрямился, Ада могла бы быть среди них. Это она должна была родить кучерявого бесенка, а не Дашка. «Подруга, мне за работу пора». Голос Сороки вывел ее из задумчивости. «Ой, прости, задержала тебя». «Ничего. Я была рада тебя видеть. Давай почаще встречаться». «Ничего не имею против, но у меня, как и у тебя, работы до черта». На телефон Сороки пришло сообщение. Она прочла его и воскликнула. «Ничего себе новости!» «Об Артуре!» — встрепенулась Ада. «Нет, дорогая, а тебе? Что за красавец-блондин поил тебя вчера коньяком и кофе в заведении под шум прибоя?» «Оно так называется? А я и не знала. Почему-то думала маяк». «Зубы не заговаривай, отвечай. Новый ухажёр?» «Нет», — хмыкнула Ада. «Комнату снимает у нас. Одну из детских». «Он с семьей? Она не сдержала разочарования. Сразу представила мужичка, оставившего своих киндеров на жену и смывшегося в ресторан с молодой красоткой. «Один». «Холостой?» «Вроде». «Зовут?» «Дима». Это было похоже на допрос. «Он блогер». «Ничего, это лечится», — пошутила Машка. «Этот Дима правда красавец?» «Честно говоря, я плохо его помню. Пьяная была в дрова. Но он, безусловно, интересный. И вообще неприятный. Не наглый, воспитанный». «Не наглый и воспитанный блогер? Это какое-то чудо природы. Он журналист, снимает репортажи, что ли. Как Юра Дудь, только красивый. Обалдеть. Познакомишь?» «Да он уехал уже, наверное. На ночь только просился». «Но телефон у тебя?» Ада отрицательно мотнула головой. «Ничего, найдем. Красивых блогеров-журналистов на Ютубе мало». В дверь постучали. Это Машку вызывали к клиенту. «Бегу!» — крикнула она. Ада с Сорокой вышли из кабинета, на прощание расцеловались. «В перерыве поищу твоего блондина», — шепнула Машка на ухо приятельнице. А та подумала, хорошо будет, если он не уехал. Ей хотелось увидеться с Димой еще хотя бы раз.